Мне кажется, у него не сварение желудка. Очень мило. Может быть, ему подсыпали яду? А он застрахован? Расследование иска, предъявленного его вдовой, для меня было бы одним удовольствием. Петти рассмеялась. Нехорошо так шутить. Идите к нему, а то плохо мне будет, если я это не закончу. Она закатила свои голубые глаза и с новой энергией забарабанила по клавишам машинки. Я постучал в дверь кабинета. Медокс рявкнул, чтобы я вошел. Как всегда, он был частично скрыт за ворохом бумаг, наваленных на столе. Редкие седые волосы взлохмачены, красное лицо перекошено. Будучи небольшого роста, за столом он казался высоким. У него был торс профессионального боксера и ноги карлика. Когда для рекламных целей требовалась его фотография, он всегда фотографировался, сидя за письменным столом. Фоторепортер, которого я подбил сфотографировать Медокса, когда тот выходил из здания, до сих пор просыпается по ночам в холодном поту. «Садись», — резко бросил Медокс, указав перепачканной чернилами рукой на кресло. «У меня для тебя есть одно дело». Он отодвинул в сторону лежавшие перед ним бумаги, большая часть которых полетела на пол. Ни он, ни я не двинулись с места, чтобы поднять их. Это было делом Петти. Каждый вечер она тратила добрых полчаса на уборку кабинета Медокса после того, как тот уходил домой. Чем ты, черт побери, занимался всю эту неделю? Держу пари, бездельничал. Я уселся на стул. «Мне всегда есть чем заняться», — неопределенно ответил я. «Что произошло? Может быть, ты помнишь, 3 месяца назад я провел неделю в Нью-Йорке?» Начал он, беря в руки настольную зажигалку. «И на это время хозяин сам взял на себя руководство отделом. Трудно было забыть ту неделю. Это были самые мирные дни, которые мне когда-либо выпадали в страховом обществе National Fidelity. Старина Бэрроуз, президент корпорации, утверждал, все страховые сделки, заключавшиеся нашими агентами, с первого взгляда. Мне не пришлось проверять ни единой души. Конечно, я хорошо помнил эту неделю». «Разумеется, разумеется», — ответил я. «Мне было скучно без вас». «Ты это брось, брось», — рассердился Медокс. «Знаю я, как ты трудился ту неделю. Примерно так же, как эту. Каждой машине требуется передышка», — мягко заметил я. «Но зачем ворошить прошлое?» «В мое отсутствие», — продолжал Медокс, — «наша компания утвердила страховой полис, к которому я не приблизился бы и на милю. Старик ничего особенного в нем не усмотрел, так же, как и этот идиот Гудиер, заключивший сделку. Но, как известно, наши агенты способны думать лишь о том, как бы сорвать комиссионные. Это было несправедливо. Алан Гудиер был нашим лучшим страховым агентом. Но он получал на одних комиссионных почти столько же, сколько зарабатывал Медокс. И это, конечно, злило Медокса. Так чем же плох этот страховой полис?» Медокс провел пятерней по взъерошенным волосам и громко фыркнул. Еще несколько документов слетело со стола на пол. «Во-первых, он неправильно составлен. А страховая компания с такой репутацией, как наша, не имеет права выдавать неправильные страховые полисы». Он стукнул кулаком по столу. «Этот полис был составлен особо, чтобы удовлетворить запросы страхователя».